Глава 11. Список на устранение и сестра. Верхний Псков, церковь Айлин, день спустя. В сравнительно небольшом, но красиво обставленном кабинете за терминалом работал шатен в богатой бело-синей мантии. Вячеслав Фролов недавно закончил дневную молитву и теперь разбирал ворох накопившихся рутинных, но очень важных дел. Неожиданно в кабинет нервно постучал и сразу же вошел Булатов. «Кажется, мы нашли следы архидемона». Епископ церкви Айлин вздрогнул, тут же забыв о работе. «След надежный, он уже на земле?» «К сожалению, почти наверняка». Мы обнаружили отчетливые следы демонической энергии. Удалось захватить одного фанатика. Нам помогли ответственные добытчики, которые после сообщения о прорыве архидемона проверяют сканерами всех потенциальных членов команды. Они почувствовали ее в человеке, когда искали пополнение команды для вылазок в осколке. Он хотел вступить в их отряд, чтобы потом завести группу в ловушку. Отпрыск рода, павшего в борьбе, обратился к темной силе и вступил в еретический культ. Фролов слушал доклад со смесью радости такой удачи и беспокойства. «Не забудьте наградить оказавших нам помощь. Удалось выяснить местоположение логова тьмы?» «К сожалению, он был из внешнего круга, но он знает, что готовится некий ритуал, который произойдет в ближайшие 4 дня. Точное время не знает, но сам понимает, что идет стремительная подготовка. И это не самое худшее». Булатов вздохнул, сжав кулаки. Он боялся того, что собирался сказать. «Брат мой, не бойся. Судьба благоволит сильным духом». Фролов подошел к мужчине и положил руку ему на плечо. «Все так серьезно?» «Да, по его словам, ритуал произойдет в Верхнем Пскове. Он не знает, где точно, скорее догадывается из-за требований к летной технике и стесненных условий». Фролов глубоко вдохнул, а затем медленно выдохнул. «Они целятся в могучих одаренных, чьи дары содержат невероятные объемы энергии. Если они достигнут успеха, то смогут открыть огромный пролом на демонический план, подобно событиям 200-летней давности в Сычуане или как в Далласе больше 300 столетий назад. И такие амбиции говорят об участии в этом сильного порождения тьмы». Булатов невероятно нервничал, даже Фролов, вечно улыбчивый и благодушный, сейчас выглядел так, словно уже стоит посреди последнего поля битвы. «Они после захвата своего человека могут пересмотреть планы и ударить где-то еще. Или будут рассчитывать на скорость и способность сдержать нас, пока портал открывается. Нужно созвать силы из ближайших городов, прежде всего из Минска, Риги и Петербурга. Обезопасить нужна большую область, при этом не выдав нашего присутствия, чтобы враг не ускользнул». План казался логичным, однако сложность крылась в организации. Требовалось перехитрить врага, не позволить обмануть себя и отвести внимание. Можно заполнить город церковниками и увести катастрофу из Пскова, но тогда еретики сбегут и ударят внезапно. Странное беспокойство поселилось в сердцах служителей церкви. Они что-то упускали? Или нечто подсказывало им, что мир уже начал меняться после некоего переломного момента? Немного ранее. 13 мая 1495 года Черного Солнца. Я зевнул и потянулся. Прекрасное утро, в коих-то веки выспался и проснулся сам. Выныривать из дремоты не хотелось. Правда, кто-то прислал сообщение. Потянулся за телефоном, обещая себе, что если там реклама услуг банка, то напишу им ультимативное письмо. Или они забывают, что подобное можно слать мне, или я переведу счета к более понятливым. Ха, нет. Извинения от полицейского управления за поведение сотрудников. Заверение, что их отстранили от полевой работы, выписали взыскание и направили на дополнительное обучение. Да-да, поверили. Паразиты, которые сломали множество судеб ни в чем не повинных людей, если они чем-то помешали тем, кто занес немного купюр. События вчерашнего дня промелькнули в памяти. Двое полицейских попытались взять нахрапом и даже подкинули в сумку, в которой я носил наличность, какой-то пакетик. И выдвинули обвинение, что по анонимному донесению я хожу по странным магазинам и покупаю запрещенные вещества. Абсурд же! Но пыл их мгновенно охладила демонстрация статуса чернокрылого, то есть имперского служащего в боевом подразделении. На порядке более высокий статус, чем у каких-то там патрульных полицейских. Меня просто не могут задержать по обвинению без серьезных улик. А подкинутый пакетик я легко стер без остатка, разве что немного подпалив сумку. Пытаться подкупить судью, чтобы дал ордер, не будут. Ведь тогда вмешается филиал и начнет выяснять правду. Даже насквозь продажному судье не захочется идти против элитной имперской структуры. Можно потерять как работу с пригретым денежным местом, так и жизнь. Видео с разговором с торговцем, которого я якобы прессовал, тоже помогло. После того, в каком тоне он говорил с аристократом, я вообще мог его безнаказанно избить, лишь бы не наносить тяжелых травм. Даже удивительно, почему он такой смелый. Или же его Степан довел до белого коленя. Кстати, прямо уважаю Соколова. Его людей тоже не пытаются достать через полицию. Видимо, очень хорошая адвокатская помощь и знание, как вести себя. В общем, я вовремя успел с черными крыльями. Назаровы с этой стороны меня, как Покровского, больше не достанут. Разве что сфабрикуют что-то более серьезное. Поэтому надо укреплять связи и побыстрее зачищать город. И этому, без сомнения, поспособствуют мини-камеры, которые нам с Чешуйкой удалось закинуть в полицейское управление через вентиляцию. Очень полезный мне достался фамильяр, ориентированный на скрытность. Правда, я теперь знаю, сколько грязи творится за ширмой вполне нормального с виду полицейского управления. Особенно запомнилась картина, как одетый с иголочки надменный адвокат отстоял честь и достоинство ошибочно осужденного, а вне поля зрения нанимателя сжал руку полицейскому и предлагал вечером выпить. А признание в несовершенных преступлениях чуть ли не под пытками. Избитые заключенные в изоляторе, про которых потом говорят, он просто упал. Недалеко от истины утверждение, что с летающих камней видно лишь общую картину. Пока беззаконие не переступает критическую черту, а страдают лишь слабые, чьи голоса не слышны, жителям небесного города глубоко наплевать. Жаль, остановить все это немедленно не могу. Но потом анонимные видео попадут куда следует. И на фоне локальной войны на них обязательно отреагируют и начнут чистку. И скорректированный с Соколовым план поможет накрыть всех нечистых на руку. Знать бы еще, кто подослал начальнику полиции, этому Шувалову, того же наблюдательного конструкта. Хорошо, в этот раз Виверна не успела его сожрать. Чешуйка сел на кровать недалеко от меня, отвлекая от размышлений, помогающих уложить все в голове. «Полетели скорее! Хочу стать сильнее! Скорее!» «Ладно, ладно, встаю!» Я поднялся и потянулся. «Надо, кстати, забрать то, что ты утянул у того торгаша». «Я тебе не почтовый голубь. Почему сам не заберешь из тайника?» «А ты откуда про голубей знаешь?» — удивился я. «На кухне смотрел телевизор вместе с женщиной, которая готовит тебе еду. Глупые создания просто так служат людям». «Клавдия, если не ошибаюсь. И как она все успевает? Надо потом всем выдать премии». Но с ящеркой я не мог не съехидничать. «Ну, не скажи. Их выращивают и кормят. Прям как тебя». Ожидаемо, в меня дохнуло темно-серой дымкой теневой стихии. Правда, я просто рассеял атаку фамильяра. Сквозь смех клятвенно заверил больше не сравнивать виверну с голубем. Я встал и размялся. Заменил в ленивом культиваторе камешки эль-кристаллов, наполняющие меня энергией. После завтрака и разминки полностью снарядился, в этот раз надев и полетный модуль. Само собой, Лена вышла ко мне. «Опять в осколке? Ты хоть позвал Костю?» «Не, в этот раз один, тихо и быстро», — ответил я и увидел испуг в глазах. «Да не волнуйся, в опасную зону залетать не буду». «Давай я с тобой полечу, хоть поболтаем в пути. Тебе же скучно одному будет». Нашла на другую причину, поняв, что апеллировать к опасности нет смысла. Однако, видя мою улыбку, все поняла и сложила руки на груди. «Почему?» «Учись, тренируйся, используй монолит, который я дал. Не торопись с кольцом, делай качественно. У тебя полно дел, а я немного подзаработаю». Я снял со стойки фамильный меч с гардой в виде механических крыльев. Лена пререкалась еще минут пять, потом топнула ножкой, раздраженная непослушанием главы рода, и собралась уходить. А я вспомнил о том, какое приглашение мне пришло. Оно разрешало взять с собой еще кого-то. «Лен, забыл спросить, 15-го на прием к Волковым хочешь? Там помолвка княжича». Изумрудные глаза уставились на меня с вопросом, не шучу ли я. Едва сестра осознала, что на моем лице нет ухмылки, и я жду ответ, она радостно завизжала и чуть не сбила меня с ног. Да, хрупкая девушка едва не повалила человека в среднем доспехе с полетным модулем. «Конечно, ты еще спрашиваешь! Мне нужно подготовиться!» «Но ведь сегодня только...» — начал я, но проблемная уже убегала. «Надо успеть подобрать наряд из гардероба, выучить все имена, посмотреть, что сейчас модно». Крик все удалялся, становясь неразборчивым. Я понял, что улыбаюсь. Не представляю, как больно ей будет, если она услышит правду. Надеюсь, узнает только, когда я смогу вернуть всех, включая ее настоящего брата. Поколебавшись, смотря на новую винтовку, решил все же опробовать рельсовое орудие. Взял и модуль невидимости, вставив его в слот на доспехе. Попрощавшись с вышедшим меня провожать Тимуром, оседлал обычный вингбайк и отправился в Копейск. Голова отдыхала. Вчера едва освободился, допоздна записывал тонкости техники для Вики. В самом городе сначала приземлился недалеко от магазинчика того мошенника и прошелся, как будто бы срезая путь. Чешуйка из тайника перетаскал в сумку украденное вчера. Пачка купюр, пара весьма ценных в артефакторике камушков, а также устройство фокусировки энергопотока, явно от очень дорогого артефакта. С фалангу пальца размером, не пропитанной силой. Уже знаю, как именно его применю. А пока зашел к торговцу и немного поскандалил, изображая оскорбленного аристократа. Показал кусок белого кварца, вынутый из альбита, стоившего без преувеличения в сотню раз дороже. И ладно бы цена, я ведь мог испортить артефакт. Видимо, я вчера произвел такое грозное впечатление, что мне вернули половину суммы, сотню тысяч. Возражать не стал, хотя чешуйка опять нашел, что сожрать в его лавке, и вытащил мне целый слиток магического сплава, который должен быть раза в три дороже золота. Невероятная проводимость. И где он находит такие сокровища? Или переплавил украденный артефакт? Совесть молчала и не апеллировала к кодексу ордена. Этот мошенник явно работает с бароном. Но все это было лишь началом. Вернувшись к вингбайку, я перелетел к контрольному пункту у врат. «Одиночный вход теперь 11 тысяч, тариф повысили», — лениво произнес привратник, пока я открывал документы на наруче. На старый доспех я так и не нанес знак черных крыльев, но он теперь отображался в профиле. Боец тут же вытянулся по стойке смирно. «Здравия желаю, ваше сиятельство! Удачной охоты!» «Вольно, солдат. Чистого неба!» Я вспомнил пожелание, что используют в подразделении заслона. Вновь поднял свой транспорт и направил его в сияющую пелену. По телу опять прокатилось неприятное ощущение. Ярко мигнуло, и уровень освещенности резко снизился. Я перенесся в копья Титана, и, несмотря на ранний вылет, тут уже вторая половина дня. К тому же жуткая черная дыра, ставшая привычным элементом пейзажа, сейчас была скрыта одной из летающих скал. Удивительно, как подобное чудовищное зрелище становится привычным. И ты даже не вспоминаешь, что стоит весам баланса неизвестной аномалии качнуться, как весь мир погибает от приливных волн гравитации. Но в истории не было вообще ничего полезного относительно этого объекта, кроме версии церкви Айлен. Почти уверен, лживый. Очень складный, но я просто не верю, что Шейд не переврала историю. Я выкрутил предельную скорость вингбайка, взяв пока ложный курс. «Давай, чешуйчатый, надеюсь на твою память. Или окажется, что ты хуже почтовых голубей, способных ориентироваться на огромных пространствах и доставлять послание адресату». «Дешёвая провокация. Почему я не стал фамильяром той девушки? На её руках было так приятно сидеть». «Какие сложные понятия он выучил». В этот раз ящер ворчал, но я напомнил ему о перспективах стать сильнее, чем успешно его замотивировал. Изгибающийся курс лежал в опасной глубине огромного осколка, который, кстати, вполне осознанно не собирались зачищать. Не лишать же себя потока частей монстров, плодящихся в его сердце и в дальних регионах. Тем более таких монстров, которые достаточно умны, чтобы не бросаться на поселение людей. И всё же, как тут красиво. Кстати, на ближайших скалах крепости этой страны есть вполне себе представительные жилища, разве что укреплённые. Интересно, как часто сносят чью-то дачу? Я наслаждался видами и внимательно следил, чтобы никто за мной не полетел. Вроде бы желающих не нашлось. И через полчаса лёта я впервые изменил курс. А спустя 20 минут сделал это снова. Что особенно приятно, хотя существуют монстры, которые силой магии могут разогнаться больше 300 км в час. Большинство из них всё же не настолько реактивные. Определённо, мои действия рискованны, но чешуйка утверждает, что там нет монстров, с которыми я не справлюсь. А если что-то появится на горизонте, то я легко спрячусь и в крайнем случае лишусь вингбайка. А если вообще избегать риска, моё развитие без ресурсов затормозится. Хотя чётко объяснить, что именно он нашёл, фамильяр не мог. Точно, есть дорогие минералы в лёгком доступе. Вечерело, это радовало. Этот осколок безопаснее в тёмное время суток, потому что многие виды опасных монстров бодрствуют именно днём. Именно поэтому я выдвинулся утром в Пскове, а не подгадал местное утро. Мы залетели в глубины копий титанов. Наша цель оказалась на одной из летающих скал. Уже будучи готовым, я немедленно подметил несколько в меру ценных видов растений. Но чешуйка, полетав над плоской вершиной кругами пару минут, уверенно остановился около одного из зелёных холмиков. Рядом на каменистой почве, удерживаемой сплетёнными корнями, действительно лежала россыпь фиолетово-синих минералов. Кажется, словно их кто-то копнул и потерял интерес. Но главное, я не имею ни малейшего понятия, что это такое. Чешуйка. Да это точно не местный минерал. Я просмотрел списки добываемого здесь. Я поднял один камень и пропустил через него ману. Отклик был странным. Я в этом не разбираюсь, флегматично ответил ящер, сев на небольшой зелёный холмик рядом. Предложил копнуть. Убив зелень небольшим ударом теневой силы, я расчистил оголившиеся побеги. И при помощи любимого инструмента любого рядового, то бишь лопаты, счистил слой земли, получившийся из перегноя. Выкопал ещё больше кристаллов, и не только этих. Крупные самородки некоего зеленоватого металла, а затем нечто искусственное. Хо! Так и подумал. Здесь лежит сбитый грузовой вингбайк, судя по размеру железяки. Причём, оценивая высоту наросшей горки, упал он здесь ещё до того, как копья титанов закрепились за Россией. «Это хорошо?» — не понял он. «Да, это отлично. То есть, сочувствую неизвестному бедолаге, но я сейчас получу чистый ресурс, а интуиция говорит, что эти камушки дороже 99% всего, что можно найти в местных горах. Зря я его так похвалил. Сразу начал требовать мю кристаллы. Пообещал, что дам, как только у меня их станет чуть больше. Я начал увлечённо расчищать горку, пользуясь мощью экзоскелета. Вскоре показался искорёженный корпус перевернувшегося на бок аппарата, и мне стало интересно, чей он. Определив ориентацию грузовика, откопал блок штурвала. Вся электроника была безнадёжно убита, явно более чем столетием гниения в сырой земле. Но имелся хромированный значок производителя, полагаю. Навел на него камеру и запустил поиск по изображению в базе данных. Получил несколько результатов, но... Значки просто похожи. Да и не факт, что бренд не умер или не сменил логотип полностью за такой срок. Пожалуй, просто сообщу о находке черным крыльям. Сейчас не моя миссия. Я не использую казенное снаряжение, все трофеи по закону принадлежат мне. Зато будет пометка для истории. Я оставил чешуйку сторожить и продолжал расчищать пригорок. Даже откопал доспех, половину доспеха. Но это лучше, чем его полное отсутствие. Похоже, во мне просыпается археолог. Или я уже расхититель гробниц? «Кажется, что-то летит!» — мысленно закричал ящер, и я отвлекся. «А ты позже не мог сказать?» Слышал фразу «танк подкрался незаметно»? Вот это тот самый случай. Сформулировал я четкую мысль. К нам двигалась большая черная тень. Я немедленно выключил наш шлемный фонарь, включил абсолютную тишину и модуль невидимости, спешно отбежав в сторону. Черная королевская виверна дубль-2. Монарх, хоть и не особо сильный. Справлюсь, но надорвусь и могу пострадать. «Эй, дракон со скидкой, прием! Ты же говорил, что твоих братьев здесь не предвидится!» «Прошло довольно много времени, к тому же меня при первой встрече ты тоже заметил в последний момент!» Чешуйка пропустила стальное мимо ушей и внезапно открыто вылетел над скалой и проявился. «Ты куда собрался? Не геройствуй! Далеко увести ее не сможешь! Тебя прибьют и даже не заметят! Или...» «Да ладно!» Чешуйка ее узнал. «Именно ее. Это самка виверны». Чешуйка намеренно убрал сокрытие и громко пищал. Черная махина вмиг оказалась рядом и зависла в воздухе, грациозно работая крыльями и подняв на земле ураган. Это сестра чешуйки. Более того, кажется, она его узнала по следу ауры и общалась. Время шло, виверна с грохотом приземлилась. Они общались еще несколько минут, а я тихо отползал к краю. «Можешь не прятаться, она знает, что ты здесь!» Я на секунду завис, огромная морда смотрела на меня. Чтоб этим теневым созданием пусто было. Я же под абсолютной тишиной. «Да, зато иллюзорный барьер излучает неестественную энергию, мерцает. Вот откуда ты такой глазастый, это у вас семейное!» «Ясно, скажи, что я сейчас проявляюсь!» «Это не совсем разговор. Она... глупая. Сейчас понимаю, сколько ума мне прибавил пакт». «Это серьезно что-то новое во всех смыслах. Тем не менее, я выключил перегревающийся иллюзорный барьер и...» «Ничего». Виверна осмотрела меня и вновь повернулась к чешуйке, который был намного меньше одной ее лапы. «Фамильяр поведал мне весьма любопытные вещи». Виверны друг с другом сражаются изредка и не насмерть. Иногда даже приходят на взаимовыручку. Они договариваются о том, какую территорию занимают, и без веских причин не покидают ее. Например, для поиска партнера или если хозяин лучшей области близок к смерти. Правда, в отличие от людей, самец — вольная пташка. Впрочем, по взглядам чешуйки, я и так догадался об этом. Но ее вытеснила активность людей, и она хотела пока покормиться здесь, но обнаружила, что братец пропал, а значит, она может переселиться сюда. Как он объяснил наши взаимоотношения, я так и не понял, но, видимо, убедил, что его жизнь зависит от меня, и, мол, мы вместе. «И что теперь?» — уточнил я, рассматривая виверну. «Можем делать, что хотим. Я объяснил, что нам не нужна еда, а только эти камни. Можешь копать их дальше». Прозвучал так, как будто ты мне разрешаешь. Вот наглая ящерица. Знаешь, очень трудно копать, когда на тебя смотрит такая махина. Чешуйка не понял проблемы. Я не смог объяснить и в итоге плюнул. Закат, летающие горы, любопытная виверна. Расскажу после возрождения Ордена, не поверят. Я все же откопал доспех. Модель странная, устроен совершенно непривычно, и он гораздо больше магический, нежели технический. Кроме того, я не смог прочитать надпись на груди. Ох, вау. Неужели это доспех реликтов? Тех, от кого осталась часть руин. Я пока пытался найти письменность Эльдорана, точно видел похожие символы. Кажется, читал, что они еще какое-то время жили в осколках, но потом, видимо, вымерли. Сколько сотен лет он тут пролежал? На тот момент они должны были превосходить людей, по крайней мере, в вопросах магии, насколько я вижу. Однако в теории им достались лишь осколки родного мира. Неожиданно поднялся ветер, и раздались хлопки. Сестре чешуйки, видимо, наскучило наблюдать, и она улетала. Или нет? Судя по мыслям чешуйки, он сказал ей атаковать другого невидимку. Могучий поток серой дымки ударил в пустоту где-то в 200 метрах и разошелся в стороны, упершись в белесый силуэт, как неровная линза, искажающая небо позади него, пространственный щит. В тот же миг я снял со спины снайперскую винтовку и прицелился, однако... Поняв расклад, бросил на землю слишком слабое, но тяжелое оружие и взлетел. «Впечатляет, Петр. Ты впервые по-настоящему поразил меня. Макс фамильяром и ручным монархом?» Фонящим эхом голос автоматически поймала рация, сканирующая каналы. Атака прекратилась. За непоколебимым пространственным барьером висел человек в черном, как бездна, доспехе. За его спиной буквально раскрылись стальные крылья с сегментными двигателями. Огромная виверна зарычала, разорвав дистанцию. Противник более не скрывал ауру, и он... силен. Может быть, даже дотягивает до уровня графа Пламенева. Мог бы стать архонтом ордена. «Кто ты такой?» Я тоже включил рацию. «Разве это важно? Или хочешь знать, кто тебя убил? Никогда не отказывал в этой просьбе. Можешь звать меня Никс». «Ночь?» — фыркнул я на такой банальный псевдоним и автоматически переключился на режим провокации. «А не боишься прямо тут получить ночник?» Неизвестный не просто засмеялся, он буквально заржал, снимая висящую сбоку от крыльев помесь посоха с копьем и странной ручкой сбоку. Кроме того, на поясе имелся тонкий меч без ножен, просто на магнитном зацепе. А сбоку висел подозрительный кейс, который внезапно отвалился и выровнялся, оказавшись дроном. «Буду только рад, если не умрешь сразу. Быстрые победы слишком скучны». «Чешуйка, а как твоя сестренка относится к идее ездовых виверн?» «Ты с ума сошел? Чтобы мы возили людишек?» «Понял. Она согласна мне помочь. Не хочет сражаться с этим человеком, проиграет». Пока мы общались, я плавно смещался к виверне и тянул время. Чутью этого существа я доверял даже больше, чем своему собственному. «Я тебе такого удовольствия не доставлю, но раз уж такое дело, кто меня заказал? Назаров?» «Он самый. Слушай, на самом деле тебя попросили доставить живьем, но я, пожалуй, обойдусь и без двойной оплаты. Маг тени, аномальный кристальчик и приручитель. Какая ядреная смесь!» Он видел многое, но не понял, что именно, и, видимо, счел, что виверну я контролирую даром. Ну, пусть считает, не так уж это и страшно. Виверна после команды чешуйки резко развернулась и полетела в мою сторону. Я с трудом извернулся и схватил за выступающие из хребта шипы. Виверна удирала со всех крыльев. Не то что полетный модуль, даже мой вингбайк за ней не угонится. «Не сбежите! Я уж думал, не придется запирать вас здесь». Пространство вокруг загудело и исказилось. Боковым зрением я увидел, как возникла огромная мерцающая сфера, и мы на высокой скорости влетели в ее внутреннюю границу. Вспышка света, и теперь стена позади. А впереди, за двигающейся спиной сестры чешуйки, я разглядел знакомую столбчатую скалу и крылатую фигуру с массивным оружием в руке. «Добро пожаловать на арену боя и познакомьтесь с моей собственной разработкой. Пространственный замыкатель».